Глава 14. Лукреция. Занятая великим множеством ежедневных дел, Лукреция продолжала еженочно выходить в сад, чтобы увидеться с Рашидом. Она скучала по их встречам и разговорам, но свободное время находила порой лишь глубокой ночью. Сокольничий не жаловался и, казалось, тоже радовался поздним встречам. Часто его голос звучал устало. И тогда принцесса боролась с собой, чтобы не предложить юноше уложить голову ей на колени. В ее стране такая близость между мужчиной и женщиной означала любовную связь. Существовали даже старинные баллады, в которых любовников раскрывали от того, что мужчина на пикнике или на прогулке укладывал голову на юбку женщины, и она не возражала. Прежде девушка удивлялась этим историям. Думала, ну неужели нельзя было сдержаться? А теперь сама ловила себя на желание погладить лицо юноши, заглянуть в глаза, сдернуть покрывало, чтобы увидеть, какого цвета его волосы. Это притягивало и пугало. Даже понимая, что играет с огнем, Лукреция не прерывала ночных посиделок. Однажды она удержалась и 2 дня не видела Рашида, потратив свободное время на усиленные тренировки с Хикметом. Кинжалы летели мимо, дротики ломались, боевое железо яростно звенело, падая на пол. Апофеозом тяжелого дня стал юный слуга, в которого угодил неловко отброшенный щит. После этого Хикмет с поклонами собрал все оружие, запер в сундук и сказал, что откроет его только тогда, когда госпожа восстановит свое душевное равновесие. Лукреция выбежала из зала, не сдержав слез, и больше не запрещала себе встречаться с Рашидом. Время в пустыне то тянулось, то летело вскачь. Постепенно сложился распорядок дня принцессы, насыщенный и динамичный. Ранним утром с первыми лучами солнца девушка вставала, пила кофе или щербет и занималась делами, требующими ее внимания. Перестройка гарема под руководством Хикмета требовала от нее подписки счетов и личного контроля. Кружевницы искали одобрения, письма с родины требовали внимательного изучения и осторожных ответов. Кроме того, королева скинула на нее часть просителей, желающих пристроить детей на королевскую службу. Ведь молодой жене понадобятся новые юноши в гарем. Бумаги, ремонт, просители и просительницы занимали время Лукреции до обеда. Потом из кухни приносили огромные серебряные блюда с пловом, вяленым мясом и просяными лепешками. Иногда подавали вяленую рыбу, распаренную с кусочками водорослей и незнакомых принцессе овощей. На сладкое были финики, медовые лепешки и щербет. Иногда по распоряжению королевы принцессе подавали смоквы и орехи. Но, как пояснили слуги, это было лишь уступкой ее иноземности – сладостями полагалось угощать мужчин. Девушка, как и ее свита, не сразу привыкла к местной кухне. Поначалу все казалось слишком жирным и пряным, да еще сказывалось отсутствие привычного хлеба и молока. В Азуре не держали коров. Здесь доили коз, овец, верблюдиц и кобылиц. Но молоко и сыр считались мужской едой. Ими кормили детей, больных и юношей брачного возраста. Для женщин же достойной пищи были мясо и финики. После принцессы из тех же блюд ели ее придворные дамы по старшинству. Поначалу всем было трудно привыкнуть к отсутствию столовых приборов, да и сам обычай напрягал женщин. Но со временем они подстроились под местные правила и даже полюбили некоторые блюда. Остатки трапезы относили на кухню, и там их доедали слуги. Вообще, в обычной семье готовкой занимались мужчины, и это считалось правильным. Ведь таким образом женщина вынуждена была хотя бы раз в день лицезреть своего мужчину, а то и ходить на трапезы в гарем. Но во дворце существовала общая кухня, блюда с которой разносились по покоям согласно рангу. Из шепотков слуг Лукреция узнала, что получает довольствие сразу после дочерей ее величества. И это говорило местным придворным об ее статусе куда больше, чем драгоценные украшения в прическе. Полуденную жару принцесса пережидала в купальне или в саду у фонтана. Именно в это время суток сад был пуст, а в соколятне появлялся Рашид с кормом для птиц. 1/4 часа за молчаливой работы придавали Лукреции больше сил, чем несколько часов отдыха в темной спальне. И все-таки девушка удерживалась от искушения, стараясь избегать даже случайных прикосновений. К счастью, Рашид вел себя скромно и кроме взглядов ничего не позволял. Но что это были за взгляды? Его влажно поблескивающие темные глаза следили за ней с непонятной жадностью. Порой приобретали озадаченное выражение, но чаще таинственно затягивали ее куда-то в глубину, точно пески пустыни темной ночью. Ближе к закату в комнаты приносили чай, лепешки с начинкой и кофе для принцессы. Чашка кофе бодрила после полуденного сна, давая силы на тренировку с Хикметом. С каждым днем принцесса все успешнее ловила ритм барабанов, все увереннее втыкала кинжалы в кожаные мешки, набитые шелухой, и замечала, что новый управляющий ее гаремом с каждым днем относится к ней все почтительнее. Причем это не сладкое показное смирение, которым порой грешили здешние слуги, а то серьезное уважение, которого особенно трудно добиться у мужчин. После тренировки Лукреция быстро смывала пот и отправлялась на ужин к ее величеству, либо к одной из знатных воительниц. Редкий вечер удавалось провести в своих покоях, ведь в Азуре было принято устраивать посиделки у костра даже во дворце. На огне жарилось мясо, по кругу ходили кувшины со слабым пивом и забродившим гранатовым соком. Воительницы, смеясь, вспоминали минувшие битвы и различные политические ситуации. Вот здесь, в кругу соратниц, королева Апраксида и вершила свои королевские дела. Парадные залы, королевские регалии, свитки с указами – все это было легчайшим налетом цивилизации, предназначенным в основном для соседей. Все совещания, решения и короткие допросы проводились прямо во время трапезы и последующих развлечений. Лукреция пока тихо сидела чуть в стороне от приближенных королевы, ела пахнущее дымом мясо, пригубливала вино и снова училась. «Старая Аанга велит кланяться вашему величеству». Юная воительница в потрепанном наряде подошла к огню и, выполнив ритуал очищения, поклонилась королеве. «Какие слова прислали мне глаза Юга?» Апраксида спокойно рассматривала девушку, ожидая ответа. «Слишком много саранчи», – отвечала та. «Река плохо разлилась, и урожай совсем мал». «Раз есть саранча, значит, есть и зелень», – возразила королева. «И разлив был высок, тростника прислали мало. Неужели мои глаза состарились и требуют замены?» Женщина прищурилась, оглядывая девушку, потом кивнула одной из дочерей. «Завтра на рассвете принцесса Мейра отправится с тобой к южному племени. Если все так плохо, как говорит Аанга, налоги будут снижены. Если все не так, глаза Юга отправятся в Соливарне». Посланница не дрогнула, но Лукреция заметила странную гримасу на лице юной воительницы. Королева отпустила южанку и коротко выдала комментарии дочери. «Глаза Юга стали лукавить. Посланница внучка Аанги, приставь к ней болтливого мальчика, чтобы разузнал, что творится на самом деле, и никуда не ходи одна». Опытная воительница пообещала все исполнить и тотчас отправилась собираться в дорогу. Точнее, прощаться с мужьями, которых у нее, как у второй дочери, было 7. Ее величество мельком глянуло на Лукрецию, убедилась, что принцесса увидела и услышала все, а потом спокойно вернулась к беседе с воительницей, которая исполняла обязанности министра финансов. Дамы заговорили о поставках шелка на королевскую мануфактуру, о стрижке шерсти и новых коврах. Инцидент, кажется, был забыт. Однако через неделю вторая дочь матери принесла к вечернему костру голову той, что посмела обмануть правительницу. И снова Лукреции достался пристальный взгляд непроницаемо черных глаз.